И вдруг испугался Кашка. «А где альпинист? Не потерялся ли?» Кашка схватился за карман. Альпинист, конечно, был там. Облегченно передохнув, Кашка вытащил его. «Пусть поглядит на свет». Володя ненадолго оставил свою работу. «Кашка, откуда у тебя этот человечек? Забавный. Ты его сам вырезал?» «Не, не сам. Это Костин», — Кашка подумал и объяснил. «Костя на Памире, он изучает ледники». Володя осторожно спросил. «Он твой брат?» «Он мой друг», — с неожиданной резкостью сказал Кашка и впервые взглянул на Володю как равный, даже с вызовом. Так уж получилось, вырвались эти слова, и будто сам Костя встал рядом. Да, он был друг. Никто-никто на свете не мог сказать, что Кашка соврал. И Володя, конечно, не мог. Он только подумал, что это очень странно, откуда у Кашки такие друзья. «Покажи!» Кашка положил альпиниста ему в ладонь. Деревянный путешественник был легонький, как спичка. Сейчас Володя разглядел, что вырезан альпинист очень аккуратно и точно. Были заметны даже пряжки на лямках рюкзака и рубчики на толстых подошвах ботинок. Маленький покоритель вершин улыбался весело и беззаботно. Однако, приглядевшись, Володя увидел на крошечном коричневом лбу и у рта ниточки морщинки. «Ты с ним играешь?» — спросил Володя. «Ага, иногда», — признался Кашка. Он опять притих и сделался прежним малышом-оруженосцем. «Это хороший путешественник», — серьезно сказал Володя. «С ним хорошо играть. Он может плавать, ходить по лесам, по пустыням, подниматься на вершины». «Он поднимался», — осторожно вставил Кашка, и в голосе его была боязнь. «Может быть, Володя смеется?» Но Володя не любил насмешек и редко насмехался сам. Пусть Кашка видит, что он, Володя, хоть и большой, но тоже понимает игры и тайны. «Можно еще сделать его парашютистом», — сказал он. «С воздуха можно забрасывать его в самые неведомые земли». «Как парашютистом?» «Да очень просто. Нужен только платок и нитки для парашюта». Кашка нерешительно вертел в пальцах альпиниста. «Володя, а он не потеряется?» «Куда он денется?» «За дерево не зацепится, можно на поляне запускать». «Платка все равно нет», — сказал Кашка и оттянул пустой кармашек. «И ниток нет». «Платка нет, это понятно», — снисходительно согласился Володя. «Но ниток? Как же ты живешь без ниток? А если что оторвется, чем пришьешь?» «У Серафимы есть, она пришивает». «У Серафима вас целая птицеферма. Есть ей время возиться. Вон у тебя лямка сколько дней уже оторвана, так и таскаешь. Никто пришить не может». Они вышли на лужайку, опоясанную кольцом березовой поросли. Лужайка была ровная, с низенькой, одинаковой травой, как на стадионе. Только с одного края у самой тропинки приподнялся из-под земли серый плоский камень. Место для испытаний парашюта было отличное. Володя вынул платок, до сих пор лежавший в кармане, без всякого употребления. Платок был слегка помятый и запылившийся на сгибах, но для парашюта вполне годился. Потом Володя вытащил из воротника иголку с намотанной черной ниткой. Кашка следил за ним с радостным интересом. «Сейчас попробуем», — сказал Володя, — «только сначала лямку пришью». «А то ходишь обормотом». «Лучше ее совсем оборвать», — рассудительно заметил Кашка. «Я пробовал, да она крепко держится. Давай ножиком отрежем». «Давай отрежем обе», — сказал Володя. «И ходи вообще без штанов. А ну-ка повернись и не дергайся, а то иголка воткнется». Он говорил с сердитым удовольствием и про себя удивлялся. «Неужели это и вправду может быть приятно? Командовать вот таким мальком, знать, что он тебе послушен, пришивать ему лямки и делать парашюты. Ерунда какая-то. И смех. Вот бы кто-нибудь из ребят появился здесь и увидел, как победитель турнира стоит позади Кашки на коленях и чинит ему штаны. Лагерь недалеко, и черт может занести кого-нибудь сюда». И занес.